Шрила Прабхупада ки джай, Шри Шинитай Гуранга ки джай, Гаура Премананда Хари Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 1, история жизни Аджамилы. Текст 23 и 24. Так, мой царь, в заботах о жене и сыновьях текла его порочная жизнь. И вот ему исполнилось 88 лет. У старого Аджамилы было 10 сыновей, и младшего из них звали Нараяной. Он был еще малолетним, и отец с матерью души не чаяли в своем малыше. Так, мой царь, в заботах о жене и сыновьях текла его порочная жизнь. И вот ему исполнилось 88 лет. У старого Аджамилы было 10 сыновей, и младшего из них звали Нараяной. Он был еще малолетним, и отец с матерью души не чаяли в своем малыше. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Слово «права саяга» показывает, каким грешником был Аджамила. У него, 88-летнего старика, был маленький сын. По ведической традиции, мужчина в 50 лет должен отойти от семейных дел и покинуть дом. Ему не следует оставаться в семье и зачинать детей. Половую жизнь разрешается вести в возрасте с 25 до 45 или самое большее 50 лет. После этого надо отказаться от половой жизни, покинуть дом и стать ванапрасхой, а затем саньяси. Аджамила же, сойдясь с распутницей, забыл все обычаи браманов и погряз в грехе, даже несмотря на то, что эта женщина стала его женой. Так, мой царь, в заботах о жене и сыновьях текла его порочная жизнь, и вот ему исполнилось 88 лет. У старого Аджамилы было 10 сыновей, и младшего из них звали Нараяной. Он был еще малолетним, и отец с матерью души не чаяли в своем малыше. Шукадева Госвами продолжает эту историю Аджамилы. И он указывает на скоротечность жизни. Скоротечность жизни, когда она протекает в пустых надеждах и в пустых действиях. Скоротечность жизни, это означает, что, говорится, жизнь, она подобна дрожащей росе на лепестке лотоса, или, говорится, жизнь человеческая подобна всполоху молнии. Человек даже не успевает осознать, что такое, что произошло, что-то блеснуло и все. И здесь говорится, что Аджамила дожил до этих преклонных лет 88-летнего возраста. И Шукадева Госвами указывает на психологическое состояние живых существ, поскольку это древняя история, это не история Кали-юги. Это древняя история. Шукадева Госвами говорит, я расскажу тебе древнюю историю. Еще с прошлых эпох, с давних времен. И говорится, что живое существо, оно психологически воспринимает свой возраст как 100 лет. Сколько бы оно ни жило. Брахма живет 100 лет, хотя по нашему исчислению это очень длительный период жизни. 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет. Такова жизнь Брахмы. Такова Махакальпа. Но Брахма исчисляет свою жизнь также 100 годами. Для него это не является 311 триллионов 40 миллиардов лет. И также год есть, свой день есть, свой месяц, свое 50-летие он справил не так давно, по своему исчислению. По нашему исчислению это очень давно было, миллионы лет назад. Сейчас Брахма живет вторую парартху. Жизнь Брахмы разбита на два периода. Эко-парартха и дван-два-парартха. Первая половина жизни Брахмы и вторая половина жизни Брахмы. Первая половина жизни Брахмы связана с творением и обучением. Вторая половина Брахмы связана с наставничеством и уборкой мусора. То есть он все время разбирается с разными проблемами. Вторая жизнь Брахмы всегда связана с разборкой всевозможных конфликтных ситуаций и всего остального. Итак, мы сейчас с вами живем во вторую парартху жизни Брахмы. То есть 51 год Брахме. Мы еще ему не исполнилось 51. Ну, вот недавно было 50, несколько миллионов лет назад. Таково время Брахмы. Точно так же люди, когда говорится, что люди жили 100 тысяч лет, они воспринимают психологически 100 лет. 100 лет. Они не думают, 60 тысяч лет я сидел в Гималаях. Нет. Они не измеряют свою жизнь тысячами. Они измеряют свою жизнь этими 100 годами. Итак, есть астрономические представления и есть психологические. И говорится, живое существо воспринимает в соответствии со своими чувствами время и пространство. В соответствии со своими чувствами. И так говорится, когда человек наслаждается, время течет как? Быстро. Мгновенно оно исчезает. Таким образом, здесь говорится, что ему так быстро настало 88 лет. Почему? Что он делал? Наслаждался. Наслаждал свои чувства. И каждый раз, чтобы наслаждать свои чувства, ему приходилось прибегать к всевозможной деятельности, чтобы чувственные наслаждения оставались для него доступными. Он крал, обманывал, мошенничал и так далее. И жизнь пролетела очень быстро. Очень быстро. Говорится, когда человек совершает тапасию, время длится очень долго. Вы наверняка замечали, как долго в Экадыше до 12 часов. Или когда человек постится, день такой длинный кажется, ночь очень длинная кажется. И так далее. Потому что человек ограничивает свои чувства. Жизнь становится длинной какой-то. Но когда человек распускает свои чувства, жизнь очень скоротечна, быстро пролетает. Быстро, мгновенно. Впустую. И так Аджамила дожил до этих 88 лет. Что же происходит с человеком, когда он живет какими-то странными идеями, странными мыслями? Его чувства, и мы говорим, эти три фактора срабатывают. Чувство, время и пространство. Чувство, время и пространство. Если чувства осквернены, то, несомненно, и время течет по-другому, и человек пространство воспринимает по-другому. Ему кажется, такая маленькая планета, или он, может быть, наоборот думает, такая огромная планета, столько много непознанного, столько много стран и так далее, что там наверху, есть ли инопланетяне или нет. Как вы думаете, это какое восприятие пространства? Это называется ограниченное восприятие пространства. Преданные воспринимают всю Вселенную ограниченно. Они думают, ой, такая маленькая Вселенная. Еще вообще материальный мир. Горчичное зерно на голове Ананта Шеши. Ананта Шеши очень огромный. И на его голове там какое-то горчичное зерно. Вы не думаете, что это вселенское горчичное зерно? Нет, обычное горчичное зерно и Ананта Шеши. Вы не думаете, что это простая змея, у нее голова, вот наш дом. Если даже у Ананта Шеши была бы голова с наш вот этот весь корпус, голова только одна. Возьмите горчичное зерно и положите вот сюда где-нибудь. Оно затеряется здесь. Горчичное, маленькое зернышко, оно совсем маленькое. А как вы думаете, какая голова у Ананта Шеши? Можете себе представить, что говорится, вайкунтхи, они не вмещаются у него на капюшоне. Вайкунтхи. А одна вайкунтха, она в миллионы, в миллиарды раз больше, чем вся наша Вселенная. Одна вайкунтха только. Говорится, бесчисленное количество планет вайкунтх плавает в этом небе, паравийома называется. бесчисленная. И одна Вайкунтха в миллионы или в миллиарды раз, одна Вайкунтха, больше по размерам, чем весь материальный мир. Это только одна Вайкунтха. Вы представляете, какие размеры? И, естественно, человек, чьи чувства по-другому воспринимают этот мир, он думает, этот мир такой маленький, такой ничтожный, время так быстро течет, жизнь коротка, 7 дней до смерти. Почему мы вчера обсуждали это, позавчера, вернее, обсуждали, 7 дней до смерти, такой короткий период, потому что психологически наша жизнь будет восприниматься как 7 дней. Из этих 7 дней будет 6 бесполезных и 1 день какой-то в раздумьях. О чем? О смерти. 1 день в раздумьях о смерти. Как история Махараджа Кватханги, который за одно мгновение предался Кришне и использовал вот этот промежуток, который тянется, что полубоги воспринимают это как одно мгновение, а люди воспринимают мгновение полубогов как что? Да, как целый огромный период жизни. Почему же? Только потому, что там день или ночь? Нет. Потому что чувства. Разные чувства у людей и разные чувства у полубогов. Даже если вас поместить куда-нибудь на Северный полюс, где полгода день, полгода ночь, вы не будете думать, что я полубог, и все, я измеряю. Так. Нет, вы будете думать, ничего себе, полгода день длится, и полгода длится ночь. Однако я стал полубогом. Нет, вы будете думать, я чукча, сижу здесь на льдине, тупой вообще, какая у меня плохая карма, я родился в таком месте. Полгода день и полгода ночь. Но говорится, это время суток полубогов. Итак, почему же они воспринимают так? Не в соответствии со светом и с темнотой, в соответствии с чувствами. И 6-м чувством является ум. Так действует ум, поэтому они так воспринимают время. И полубоги также воспринимают, когда это суммируется, чувство и время суммируются, они так начинают воспринимать что? Пространство. Пространство. Они совершенно по-другому видят нашу Вселенную. Они видят Землю плоской. Это все пространственное видение. В пространстве существуют объекты. И объекты имеют что? Форму. И в соответствии с чувством и временем человек воспринимает определенное пространство. И в этом пространстве есть объекты. Вот почему полубоги так воспринимают что? Объекты. В соответствии с чувством, временем, пространством объекты по-другому выглядят. Когда чувство в другом каком-то измерении находится, тогда другое время, другое пространство и по-другому воспринимаются что? Объекты. Объекты чего? Чувств, которые находятся в пространстве и времени. Времени, 64 измерения времени, говорится, и чего? Пространство. И в соответствии с чувствами человек может эти измерения измерять. Чем он измеряет? Чувствами. Чем же измеряется время и пространство? И в них существуют объекты. Чем? И смотрите, это то, что соответствует ведам. Это или то, что написано в соответствии с ведическими мыслями. Это называется смрити. Как, например, Бхагавад-гита. Это смрити. Но цель Бхагавад-гиты та же, что и цель Вед. Но Бхагавад-гита не является непосредственно Ведой. Она называется смрити. Шрути смрити Пуранади, Пураны. Существует 18 Пуран. Пуранади также значит Рамайна, Махабарата. Панчаратра Видхи. Они были даны Нарадой Муни для того, чтобы поклоняться божеству. Мы поклоняемся божеству, следуя Панчаратре Видхи. Так Рупа Госвами говорит, что всякое преданное служение, не опирающееся на шрути, смрити, пураны, панчаратры, это просто беспокойство. Простое беспокойство. Мы создаем беспокойство. Мы не можем выдумывать. Иногда мы задаем вопрос, можем ли мы это делать, можем ли мы делать то. Конечно, это хорошо, но нет никакой необходимости выдумывать что-либо. Все идеи уже есть, вы просто строго следуйте. И нам необходим вот этот твердый бхакти, устойчивый бхакти, не качающийся. Не то, что иногда нас несет в эту сторону, иногда несет в ту сторону. Нам необходимо твердое преданное служение. И этого твердого служения может добиться благодаря нитям Бхагавата Севы, регулярному поклонению Бхагавата Гранте и преданному Бхагавате. Поскольку, не слушая о Боге, не слушая авторитетным образом, как мы можем утвердиться? Мы должны слушать Шриватам Свагата Кришна. Свагата Кришна. Слова Кришны даны Кришне, как, например, Бхагавад-гита. Свагата — это его собственные слова. И это Бхагавата. И Свагата. Шримад Бхагаватам тоже является Свагата. Пураны тоже являются Свагата. Поскольку все эти книги даны Вьясадевы. Вьясадев является воплощением Кришны. Поэтому это тоже все Свагата. И мы должны слушать о Кришне. То мы должны слушать ту информацию, которая дана Кришной. Бхагавад-гита дана Кришной. И Бхагавата, и другие пураны, ведические писания даны Кришна Двайпайной Вьясой. И метод is taught by Krishna Chaitanya Prabhu. Этому методу нас научил Кришна Чайтанья Махапрабху, поэтому все является Кришной, непосредственно Кришной, или Кришна как Вьясадева, или Кришна как Чайтанья Махапрабху, преданный. И мы должны следовать этому. Кришна учит тому, как обращаться к Кришне. И это авторитетно. Мы не можем пользоваться никаким другим методом. Это законный метод, одобренный. И духовный учитель учит. Как вы думаете, чистый преданный видит землю плоской? Вот Прабхупада видел плоскую землю. Ходит, везде все плоско. Или кругло. О, правильно ты говоришь. Там говорится, тот, кто смотрит глазами знания. Это что означает глазами знания? Ты видишь мое сердце? А оно у меня есть? А? Если так возьмусь, ты думаешь, за что он берется? Что у него болит? А? Ну, представь, я так. Ох. Что у вас, сердце болит? Откуда вы знаете, что там сердце? И что вы еще видите? Что я держусь за место, где должно быть сердце. Проходили. Где вы проходили это? В школе проходили. На картинке видели. То все. И также мы. Мы видим в Бхагаватам всякие картинки нарисованы, там то все. Но такого видения самого сердца мы не можем видеть сердце. Мы по признакам можем. И так наше видение совершенно иное. И когда люди говорят, чистый преданный, он видит ауру, чистый преданный видит там кишку прямую, чистый преданный видит там что-то еще, грязь под ногтями. Нет. Есть разные категории чистоты в преданном служении. Итак, у людей складывается такое впечатление, что все видят. Плоским, квадратным там или что-то еще. Но не в этом суть. И он говорит, глазами знания он рассматривал. Глазами трансцендентального знания. Факелом знания. Он видел вещи такими, какие они есть. Мы принимаем что? Видение других. И Прабхупада приводит пример, как по телефону. Вы звоните куда-то далеко очень и говорите, ну что там видно? И вам говорят, там видно, вообще. И вы это что? Сами вы это видите? А? Нет. Вы видите циклон? Вот вы сидите перед телевизором и слышите, вот скоро на Иркутск обрушится циклон. Вы видите циклон? Скоро тем более. Вот во второй декаде там того-то, того-то обрушится циклон. Вы его не видите, даже им не пахнет никак, вы не ощущаете. Почему же вы доверяете, что будет циклон? Что-что? По каким признакам? Ну, облака. Облака? А если нет облаков? Ну, антициклон. Антициклон? И как ты его ощущаешь, антициклон? Нет облаков. Когда есть облака, циклон. Когда нет облаков, антициклон. Признаки. Нет никаких признаков. Ты не можешь их воспринимать, эти признаки? Как ты узнаешь, что антициклон? Нет облаков. Потом он обрушивается, и есть облака. Ты уже, ты констатируешь факты только. Потому что если нет облаков, это не означает, что это антициклон. Может быть, не быть циклона вообще никакого. Так ведь? Ни антициклона, ни циклона. Ветер, все говорят, вот будет ветер до 50 метров в секунду. И вы тоже ветра не видите, ни облаков, ничего. Когда он будет? Кто узнал, что он будет? По признакам? Каким признакам? Кто-то летает низко или что там? Что происходит? Они со спутника, они фотографируют, и они видят эти завихрения воздуха, воздушные завихрения, туманные разные, эти, вернее, облачности всевозможные, туманные сгустки, и пятое, десятое, потоки, воздушные потоки, они видят это. Глазами чего? Спутника. Но видят ли они глазами спутника, что Земля плоская? Нет. Они не видят этого. А почему мы принимаем, что Земля плоская? Кто так видит? Итак, вся парампара и чистота преданности, она связана с чем? С принятием или отрицанием. С принятием или отрицанием. Это не означает, что вы будете видеть. Вы будете видеть глазами кого? Писаний. Видеть глазами Писаний. Таким образом, Шрила Прабхупада собственными глазами видел плоскую землю? Как вы думаете? А? Он видел ее глазами Писаний. Это называется Шрадха. Мы видим глазами Писания. Мы видим свое ложное эго. Мы его видим также глазами чего? Писания. Мы там прочитали, как себя ведет человек, как, когда у него ложное эго, что происходит. Мы смотрим глазами Писания на все. Вот что такое продвинутость. Это смотреть на все и все анализировать через призму Писаний. Говорится, гуру, шастры и садху. Мы не видим сами. Мы сами никогда не допрем и не додумаемся, что наша Вселенная, внутренний диаметр, 4 миллиарда миль. Вы можете сами это сделать? А? Просто вы сидели, сидели, и вдруг вам папка говорит, 4 миллиарда миль внутри. Вы говорите, ты как знал? А вот по признакам. Вот такой, представьте, у нашего Бхакта Вацалы сын бы родился. И он по признакам, отец бы Бхакта Вацала, папа Бхакта Вацала определил, что внутренний диаметр нашей Вселенной 4 миллиарда миль по признакам. Потому что нет облаков. Поэтому она 4 миллиарда. Когда облака появляются, она в два раза меньше становится. В соответствии с количеством облаков. Нет. Какие же признаки, что она 4 миллиарда? А? Скажи-ка мне, ну-ка об этих признаках расскажи мне. А? Расскажи-ка мне о признаках, что Брахма живет на Сатьялоке и что у него 4 головы. Как ты это узнаешь? По каким признакам? Есть на самом деле признаки предмета. Это изучается. Логика. Качество предмета есть, признаки предмета. Все это существует. Но те предметы, которые мы не воспринимаем, как же с ними? Мы не знаем об этом ничего. Прабхупада говорит, никто даже атома не видел. Никто не видел атома, но все наблюдают что? Действие времени. Поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам описывается атомарное время. Мы не видим атома, мы не знаем, через как свет как через атом проходит. Вы представляете, вы как можете узнать, как свет проходит через атом? Откуда мы это узнаем? Что два атома, три атома, комбинации этих атомов, потом что их на свету в пыли видно, плавают нам какие-то. Это целая комбинация. 12 атомов, говорится, уже видно глазом. 12 атомов уже видны глазом. Представляете? Меньше 12 ни черта не видно. Но в микроскоп сколько видно атомов? Сколько? В микроскоп? Ты шутишь? Ты шутишь? Ты знаешь о том, что никто никогда в жизни еще не видел атом? Никто, даже без твоего не. Ты просто не образован. Ты откуда? По признакам это узнал? В газетке прочитал. А откуда? В учебнике, что они видели атом в микроскопе. Фотографии атома. Нет, атома никто не видел никогда. Ты, наверное, путаешь. Там не один атом. Во-во-во-во. Там не конкретно один атом, а атом в сундучке. Ячейки атомов. А внутри ячеек кто? Ничего нет. Ну, ты, видимо, не очень хорошо соображаешь, о чем говоришь. Атома никто никогда не видел. Почему? Я желаю рождение за рождением служить ачарьям и жить с преданными. Итак, это общение, наше общество дает эти две возможности. Вы можете служить целям или указаниям ачарьев и жить с преданными. И тогда вы будете в безопасности. Ваше преданное служение будет в безопасности. Бхакта санебас – это очень важная вещь. Даже если есть какие-то неудобства, тем не менее, мы должны во что бы то ни стало жить с преданными. Тогда мы получим благо. Продолжай. А это, в свою очередь, приводит к тому, что он утверждается в преданном служении Господу. По мере продвижения в преданном служении под руководством Бхагаваты, человек все более утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Следовательно, послания книги Бхагавата должны быть восприняты от преданного Бхагаваты, и сочетание этих двух Бхагават поможет преданному неофиту успешно прогрессировать. Лекция «Пасли Чайтанья Чаритамрити», Маджа-лила, том 8, глава 20, тексты с 294 по 298, прочитанная его божественной милостью Ачья Бхактивиданта с вами Прабхупады 19 декабря 1966 года в Нью-Йорке. द्वि अवतार कितार गणना तहा विराट बस्ति जीवेर तेह अंतक जमी किरोदक्षाई तेह पालन पत्ता शमी सो गर्भदक्षाई विष्णु इतक गर्भदक्षाई विष्णु नेक्स्ट विष्णु затем следующий विष्णु третье воплощение это Кширодакшая Вишну. В этой вселенной есть планета, она находится около полярной звезды. Называется Кширодакшая, планета Кширодакшая, где находится Господь Вишну в своем воплощении Антарьяме, сверхдуши. Он действует как сверхдуша. И также он является вселенской формой. Когда вы размышляете о вселенской форме Господа, это как раз есть проявление Кширодакшая Вишну. И Кширодакшая Вишну, как параматма сверхдуша, находится в сердце каждого, даже в атоме. Андантарастха параману чаянтарастам. Параману означает атом. Он находится также и в атоме. Обычно мы думаем о Боге как о великом существе. Мы представляем себе вселенскую форму. Но Бог также может принимать форму меньше атома. Таково могущество Бога. Он не только величайший, но он также и самый маленький. Анураньян, Махатомахиян. Махатомахиян означает самый великий из великих. И Анураньян, самый маленький из маленьких. Мы не можем себе даже представить, насколько он может стать маленьким. Такова его непостижимая энергия. И в этом материальном мире он находится в атоме, и он находится в сердце каждого. Он находится повсюду, он всепронизывающий. И в то же самое время он является вселенской формой. Это самая большая форма. Вират Ясти Дживертену Антарьяме, Кширодакшая Тену Палана Карта с вами. We are enjoying. It is due to his mercy. Чем бы мы ни наслаждались, это происходит по его милости. В Мандуке Упанишад говорится: «Нитья нитьянам, читанаш читананам, эко бахунам видадати каман». Он дает нам все, чего мы хотим. Итак, будучи паланакарта или поддерживающим, тем, кто поддерживает сверх душой, он дает нам все необходимое. Он дает вам все, что вы хотите. Он говорит: «Хорошо, я дам тебе это». Но мы не должны обращаться к Богу как к агенту по снабжению. Это самый низкий уровень. Он дает все необходимое даже кошкам и собакам. Так в чем же разница тогда между человеком и кошками и собаками? Например, отец дает все необходимое своему маленькому ребенку. Но когда ребенок вырастает, он сам желает служить отцу. Точно так же нехорошо делать из Бога исполнителя приказаний, ваших приказаний. «О Бог, дай нам это, дай нам то». Бог дает, просите вы или нет, Он все равно будет давать вам все необходимое, потому что вы все Его дети. И Он заботится о своих детях. Вы можете спросить: «Но почему же тогда Он относится к своим детям по-разному? Кого-то Он наделяет очень щедро, а кого-то нет. Почему такое разное отношение?» Но это разное отношение также для нашего блага. Существует также для нашего блага. Почему? Каким образом? Например, у матери 5 детей. Например, один из них тяжело болен, у него жар, и она готовит замечательную пищу. Все дети приходят есть, и мать накладывает им эту пищу. И когда приходит этот больной ребенок, она говорит: «Нет, не садись здесь, ты не будешь принимать пищу». Почему? Потому что ты болен. Тебе нельзя есть. Вы что, думаете, что в этом случае мать обделяет вниманием этого ребенка, что она пристрастна? Нет. Если кто-то не получает то, чего он хочет, это причина этого — его собственная болезнь, хроническая болезнь. Если Бог не дает ему всего достаточно, то это на самом деле хорошо для него, это на благо ему. Поэтому бедняк находится в лучшем положении, в смысле духовного продвижения, потому что он может думать о Боге. Конечно же, если он благочестив, он будет думать о Боге. Чатурвитха Баджантамам. Бог дает все необходимое. Эко Бхагунам Видадати Каман. Есть два типа живых существ. Один Всевышний, а другие подчиненные. Один стоит в единственном числе, а другие во множественном. Мы как раз относимся к этим существам, которые во множественном числе стоят. Нитья Нитьянам. Нитьянам — это множественное число. Многие вечные, среди многих вечных. И мы как раз есть, то есть многие вечные, мы среди них. Мы также вечные, по качеству мы такие же. Бог обладает тем же качеством, вечностью. Мы обладаем этим качеством, мы вечные, Бог, и Бог вечен. И мы стоим во множественном числе. Ничего не тянем. А он в единственном. И здесь особенно употребляется это слово «эко», то есть единственное число, вечный Пуруш. Он предоставляет всем все необходимое. А Бог снабжает каждого всем необходимым. Кошка вы или собака, или полубог, или президент Джонсон, или кто-то еще. Каждый зависит от Бога. Мы не можем быть независимыми, если Бог прекратит вам давать все это. Вы не сможете ничего произвести сами. Если не будет зерновых, если не будет пищи, вы же не сможете жевать свои долларовые бумажки. Что вы будете делать со своей пачкой 100-долларовых бумажек? Он дает все необходимое. «Эко Бхагунам Видадати Каман». Это знание о Боге, и мы должны любить Бога. понимая, что Бог дает нам так много, почему бы не любить Его? Именно поэтому чистые преданные, чистым преданным нравится самим давать что-то Богу. Они хотят стать исполнителями указаний Бога, а не наоборот делать Бога исполнителем их указаний. А чего же хочет Бог? Бог хочет, чтобы каждый стал сознающим Бога, сознающим Кришну. Он посылает своего Сына, Он посылает свои книги. Он приходит сам, такова его миссия. Он хочет, чтобы все эти страдающие живые существа стали сознающими Кришну и были счастливыми. Бог желает этого. В Бхагавад-гите об этом ясно говорится. Если вы хотите удовлетворять желание Господа, Господь также захочет это. Если вы станете сознающими Кришну и будете пытаться служить Господу, распространяя эту миссию по всему миру, то это будет самым лучшим служением. Это самое лучшее служение Богу. Господь очень хочет вернуть этих сумасшедших сыновей, вернуть к себе. В этом материальном мире каждый является сумасшедшим, невменяемым, в разной степени. Я, может быть, более сумасшедший, чем вы, но все мы сумасшедшие. Но как только мы занимаем прочное положение в сознании Кришны, наше сумасшествие уходит. И таково наше изначальное положение. Вожделение? А вожделение откуда исходит? А что, не бывает вожделения в гуне благости? Не знаешь. Поэтому пока молчи, сиди. Можно квакать, когда что-то знаешь. Иначе, говорится, если мы квакаем, то мы призываем змей. В источнике вечного наслаждения, говорится. Как глупые ученики, которые квакают на болоте. Или как имперсоналисты. И они квакают лягушки, когда они призывают к себе свою смерть. Змей. Змеи вычисляют лягушек как? По кваканию. Змеи глухи. Как же они вычисляют по кваканию? По колебаниям. По колебаниям. Они кожей слышат. По колебаниям. И когда лягушка начинает квакать, они колебания эти воспринимают. Они не слышат самого звука. Колебания. Колебательная система. И они приходят и съедают эту лягушку. Точно так же говорится... Человек, когда он не знает и квакает, он также призывает к себе проблемы. Итак, время, жизнь Аджамилы пролетела мгновенно. Мгновенно. Почему? Чувства. Осквернились его чувства. Когда чувства осквернились, время потекло по-другому. Совершенно по-другому потекло время. И пространство, и объекты стали восприниматься по-другому. Поэтому он стал воровать, стал обманывать и так далее. Нужны были деньги. Видение его изменилось. Он по-другому стал видеть. Теперь он чем рассматривал? Глазами чего? Писаний, наставлений. Чего он смотрел? Глазами чего? Конечно, глазами вожделения. Он смотрел глазами невежества теперь на все. Он погрузился в это невежество. И родилась иллюзия длительности времени. Что время очень много. Родилась иллюзия, что очень много времени, как говорится, старые люди, им кажется, старым людям, что они успеют. Или как молодым людям кажется, что они в старости предадутся. Но время по-другому играет хитрую шутку с их чувствами. Они тупеют, спят, ничего не могут сообразить или что-то еще. Они начинают жаловаться на память, на склероз, на то, на сё, на болезни. И ум, поглощенный телом, не может воспринимать духовное знание. Им кажется, что они духовны, но на самом деле их ум полностью сконцентрирован на чем? На процессах, которые протекают в их что? Грубом и тонком теле. Память – это грубое тело или тонкое? Тонкое. Они с разными живут... расстройствами, переживаниями. Почему? Потому что привязанность, тонкое тело привязывается к объектам, с которыми соприкоснулось в течение данной жизни. Еще плюс процессы в теле, То почка, то печень, то нога, то сустав, то еще что-то. То... Живое существо, вместо того, чтобы сконцентрироваться на какой-то духовной природе, оно не способно это сделать. Почему? Потому что за такой длительный период времени привязалось к чему? К телу. Поэтому шастра говорится, это иллюзия, что в старости человек, не тренируясь в молодости, в старости сможет мыслить каким-то другим образом, по-другому что-то осознавать. Вот почему детей отправляли в гурукулы. С детства их обучали. Как различить, что? Дух и материю. Тогда бы, если бы так было все легко, в старости можно было все осознать, тогда в гурукулу бы отдавали лет в 50, 60. Это был бы самый такой субтильный возраст. Самый лучший возраст был. И такая юность была бы. 70-летняя юность, он в гурукуле. Нет. Потом человек начинает засыпать на лекциях духовного учителя. В 70 лет вы уже начинаете. В 7 лет вы засыпаете, и в 70 вы засыпаете. В 70 вы засыпаете от неспособности, а в детстве вы засыпаете от того, что вы равнодушны. Неинтересно. В детстве от того, что неинтересно, человек засыпает. А в старости ему очень интересно это. Но что? Способности нету бодрствовать. Поэтому вы замечали, да, старика куда ни прислонил? Перед телевизором, перед газеткой везде. Сразу засыпать начинает. Очень сложно. Энергии не хватает. Не хватает праны. Поэтому в старости человеку очень сложно осознать. Это удивительная история от Джамилы. Он не мог бы осознать, если бы... Это шестая песня Шримад Бхагаватам, знаете, как называется? Как? Да нет. Кто знает? Конечно. Она называется «Слава Святого Имени». Шестая песня Шримад Бхагаватам называется «Слава Святого Имени». Обязанности человека. «Слава Святого Имени». Шестая песня Шримад Бхагаватам – «Слава Святого Имени». Вот в чем, так сказать, эта песня удивительна. «Слава Святого Имени». А Джамила в старости с таким багажом греховным смог изменить все. Все изменилось. Почему? Сила Святого Имени. Слава и сила Святого Имени. Он произнес. Поэтому начинается эта история, описывается, что у него был маленький сын Нараяна, и они не чаяли в нем души, в своем малыше. Не чаяли души, то есть полностью сконцентрированы были на нем, на его наслаждение, чтобы у него было все нормально. Они сами наслаждались им и наслаждали его. Наслаждались и наслаждали. И наслаждая его, они наслаждались сами. Наслаждаясь им, они все равно пытались насладить его. Они наслаждались им. И его звали, говорится, здесь Нараяна. И так жизнь пролетела очень быстро. 88 лет стукнуло. Вы представляете, что такое 88 лет? Вот сейчас мы знаем людей, которые уже собрали свою. Им не 80 лет, даже 80 нет. И они уже так, о, жизнь прошла, все такое. А 88 лет, очень большой возраст. Особенно человек в теле это ощущает. Может быть, ум его и не ощущает таких перемен, потому что дураком был, дураком и помру, думает человек. Серьезно. Поговорите с такими разумными стариками. Они не думают, что они очень умными стали. Они говорят, жизнь прошла впустую. Жизнь прошла в погоне за разными какими-то непонятными ценностями. Внутренней. Когда ложное эго очень сильное, они говорят, я прожил свою жизнь, что? Не зря. Зато я набалделся. Во! Есть что вспомнить. Но разумные старики, они говорят, точно, иллюзия так сильна. Жизнь так быстротечна. И все эти ценности оказались ложными, мнимыми. Мы жили ради детей, жили ради этой родины. Мы умирали за какую-то идею, которая потом поменялась, и кого мы убивали, оказались героями. И так далее. Искренние старики, они так не мыслят. Разумные. Правда, они правду говорят. И они говорят, жизнь, что она? Впустую прошла. Таким образом, ум человека может не измениться, но тело, поскольку ум отождествляет себя с грубым телом, этот опыт разочарования, это тело, живое существо совершенно в другом настроении может находиться. Совершенно в другом настроении. Разновидность этих чувств и пространства, времени, 88 лет. Почему мы так воспринимаем, что это такое длительное время? А? Долго? 88 лет — это много? Вот спроси любого человека, которому 88 лет. Вы долго живете? Он скажет: нет. Почему он не скажет, что он так долго живет? Нет. Не потому, что наслаждается или страдает. Он понимает, что жизнь очень коротка. В 88 лет его сознание сохраняется на молодом уровне. Его разум сохраняется на молодом уровне. Ум может по-другому мыслить. Но он очень короткую жизнь воспринимает. Ему, почему говорится, все действует в сравнении. Человек сравнивает себя с молодежью и думает: о, как я, насколько я их старше. Но когда эти годы он начинает анализировать, он думает: ой, я просто дольше их коптил небо. Я дольше их нахожусь в этом состоянии. Не больше. Я не лучше, я просто дольше их. Им придется пройти мой же путь. Если вы спрашиваете человека: 40 лет, как ты думаешь, это много? Это вообще ничего. Спросишь у 70-летнего человека, я вот отца спрашиваю: 72 года – это много? Он говорит: вот мне, внутренне мне кажется, что я не жил. Но судя по телу, оно так износилось. Оно так износилось, что требует замены. Понимаешь, да? Итак, люди, они в таком состоянии находятся. Тело износилось. Мы все видим, как тело изнашивается. Появляются морщины, появляется пузо, появляются болезни и все. В теле. А поскольку мы отождествляем себя с телом, мы начинаем мыслить, как старые люди. Как старая изношенная одежда мы начинаем мыслить. Мы не думаем, что душа осталась такая же. Юная, 14-16 лет, не больше. Внутренне. Но тело износилось. А поскольку мы отождествляли себя не с душой, а с телом, как мы мыслить начинаем? Как старики или как юные? А? Как старики. Вот откуда вся эта такая вот мудрость появляется. Эта. Тупорогая мудрость. Это не знание появляется, а опыт разочарований. И человек говорит: вот это мудрость. Но мудрость есть в гуне страсти, в гуне невежества и в гуне благости. И есть какая мудрость? Трансцендентальная. Прабхупада, как вы думаете, вел себя как старик или как молодой? А? Вот откуда? Вот вы видели, что возле старых теток все время молодые тетки крутились? Почему же возле Прабхупады все время только одна молодежь? 18, 16, 17, 20 лет. Вы посмотрите, все фильмы, вокруг него кто? А? Молодые люди. Почему? Почему мы не видим вокруг наших стариков молодых людей? Почему? Почему детям неинтересны мы? В 40 лет они уже хотят со своими ровесниками общаться, потому что с вами общаться — это целая проблема. А если вам 60, то, ёлки, вас уже мерят. Мерку снимают. Чтобы вот в ящик сыграть, а слушать ваши эти бредни, когда 60-летний, так сказать, идиот или идиотка сядет. Фу, блин. Что там оттуда исходит? И ни дети, никто не хочет. Это такое обременение общаться с родителями. Вы говорите: о, боже мой, с мамой. Это так тяжело общаться с мамой, маме. А маме сколько лет? Почему с ней тяжело? Так живое существо, то есть ум. С чем вы отождествляете себя? Поэтому вокруг кого-то дети, вокруг кого-то юные, вокруг... а вокруг кого-то что? Старые. И вот старики, вы видели, чтобы старики сидели где-то в беседке с молодыми? И хохотали дружно там что-то. Это такая большая редкость. В основном старики сидят с кем? Со стариками. Они дружат. Старая женщина всегда дружит со старой. Ты ж меня понимаешь, у меня пузо, у тебя морщины, у меня морщины. Ты дура, я дура. Ты дурак. И старики тоже. Что с молодыми? А эти молодые. Ой, давай, Петрович, так сказать. Нет. Таков ум. И Аджамила, он также быстро состарился. Почему? Потому что от точки, когда он был браманом, и до точки, когда он греховной личностью стал, что усилилось? Отождествление себя с телом. Отождествление себя с телом. Вот почему он продолжал заниматься чем? Сексом. Он продолжал заниматься сексом, потому что отождествлял себя с чем? С телом. С телом. Как же Аджамила попал в эту ситуацию? Он увидел, какое наслаждение дается телу, телу в сексуальной жизни, какое приносит наслаждение чему? Душе? Разуму? Телу? Телу. Он увидел тех, кто отождествляет себя с телом. И на телесном уровне, говорится, самым высшим чувственным наслаждением, грубым, самым высшим чувством грубого тела является что? Сексуальная жизнь. Половая жизнь. Половая жизнь является самой высшей формой наслаждения для грубого тела. И живое существо, отождествляя себя с грубым телом, или общаясь, или видя, как живые существа наслаждаются, оно получает этот импульс. Это желание. Что делать? Таким же образом наслаждаться. И Прабхупада описывает, это все признаки жадности. Жадные до наслаждений. Жадные до наслаждений. Поэтому говорится, что Аджамила, будучи даже таким браманом, очень продвинутым, он увидел эти чувственные наслаждения. Он увидел эти чувственные наслаждения. И желание также наслаждаться возникло в нем. Сильное желание наслаждаться возникло в нем. Когда мы видим, и у нас нет достаточного правильного сознания, мы видим наслаждающихся людей, мы точно так же попадаем в ловушки. Мы точно так же попадаем в ловушку. Почему говорят, вот мы вчера, я говорил, или когда, позавчера, вчера лекции, почему женщинам не надо ходить вот так, вот в брюках тут? Почему, как вы думаете? Почему не надо на людях там обниматься, целоваться? Потому что также появятся эти аджамилы. И Прабхупада говорит, эти распущенные отношения, которые показывают в фильмах везде, вот эта свободная любовь, да, открыто там обнимать друг друга, гладить. Вокруг ходят люди, которые видят это. И когда они это видят, что происходит? Они попадают, как Аджамила, в эту ловушку. Они привлекаются половой и сексуальной жизнью. И в итоге что? Они превращаются в воров, в мошенников и в обманщиков. Все. Вот почему говорится, в центре жизни человек должен разобраться, что такое половая жизнь. Поэтому Прабхупада говорит, половой жизнью можно начать заниматься с 25 лет. После интенсивного обучения. До 25 лет человек должен узнать, что же такое половая жизнь. На сегодняшний день никто не знает, что такое половая жизнь, кроме одного, что это что? Чувственное наслаждение. В прошлой эпохе, или когда человек воспитан, все понимают, что половая жизнь – это не чувственное наслаждение. Половая жизнь – это что? Средство самовоспроизводства. Знаете, да? Половая жизнь – это средство к самопроизводству. То есть, зачинать детей. Как человек, который находится в неправильном настроении, он к пище. Что вы знаете о пище? Пища – это что? И вот вы можете видеть рекламу. Еда – это наслаждение. Но в шастрах нигде не написано, что еда – это наслаждение. Что же написано? Что, какие функции должна исполнять еда? Наслаждение? Нет. Она в первую очередь должна давать здоровье, продлевать жизнь, давать радость уму и сердцу. Все. Успокаивать ум, говорится. Умиротворять. Пища должна умиротворять, давать здоровье, продлевать жизнь и приносить радость уму и сердцу. Все. Что значит уму и сердцу радость? Когда вы кушаете вкусную пищу, радость? И так Прабхупада начинает объяснять, что же вкус из собой представляет. Почему вкус удовлетворяет вас? И в Бхагавадгите Кришна объясняет гуны. В гуне страсти человек будет удовлетворен какой пищей? Острой, кислой, слишком сильно перченой, там, соленой и так далее, и так далее, и так далее. И эта пища принесет ему что? Страдания. Сначала она принесет ему что? Наслаждение. А в конце она всегда оборачивается страданием. Человек в гуне невежества Что там пища приносит? Но он наслаждается? Наслаждается. Вы видели, люди любят сырое, такое с душком там все, гнилое там, порченое. Это деликатес даже считается. Вы посмотрите, в какой цивилизации живет общество. Оно считает это деликатесами. Это в невежестве. Процесс разложения, брожения. Говорится, пища, приготовленная за 3 часа до употребления, она уже негодная. К какой гуне она относиться начинает? Страсти и невежество. Все уже. 3 часа всего проходит, и нельзя есть. Мы неделями едим. Здесь едим просад, нам на полки ставим. Где-то еще. Но гуны также начинают влиять. Гуны также влияют на все на это. Вы не думаете, что просад, гнилой просад, это, так сказать, вкусно очень? Нет. Все должно быть свежее. Все должно быть свежее. Итак, вкус. Вкус наш связан также с нашим сознанием, с нашим умом, с нашими мотивами в жизни. Поэтому, как вы думаете, почему для одних вкусная пища, а для других невкусная? А почему разные восприятия? А почему разные гуны? Разное сознание, разные чувства. У кого-то больше вожделения, нужно такую пищу. У кого-то меньше вожделения, нужно такую пищу. Все связано точно так же. Язык – показатель того, что в нашем уме происходит. Что в нашем уме? Чист наш ум или не чист наш ум? Поэтому человеку хочется наслаждаться, начиная с чего? С языка. Ему нравится говорить что-то определенное, ему нравится что-то есть определенное. Это показатель ума живого существа. А ум в какой гуне? В гуне благости находится. В гуне благости ум находится. Почему же мы опираемся на разум? А? Почему? Осквернение чего? Разум не осквернен, а ум осквернен. А разум нет. Так и почему же мы опираемся на разум? Да как же узнать-то? Ну вот вы начали говорить, чистый, нечистый. Что значит нечистый ум? Чем он осквернен? Елки, гунами. А почему он гунами-то осквернился? Из-под контроля чего? Ума? Разума? А разум почему вышел из-под контроля? Желания? А почему такие желания появились? А анархи-то откуда выскочили? Так человек не разберется в этом, если он не смотрит глазами Писания. Для этого нужно понять. Иногда люди говорят, я не запомнил. Но памяти здесь недостаточно. Тут суть не в памяти, а в осознании этого, в понимании этих вещей. Как человек, он понимает, что он женщина. Вот, допустим, женщина когда-нибудь забывает, что она женщина физиологически? Если у вас склероз, как же вы забыли? Или вы забываете штаны снимать? Когда идете в туалет. Это уже тогда проблема, на самом деле. Тогда можно сказать, нет, памяти нет. Есть какие-то естественные вещи, которые мы понимаем, что они должны так выполняться. Поэтому вы можете забыть номер телефона, но вы не забываете снять штаны. Вы можете забыть очки на лбу, но вы не забываете, в чем смысл человеческой жизни. И как все устраивается. Как ложное эго. Вы не забываете этого действовать. Вы можете забыть год точно, как Прабхупада, он забывал год какой-то, он говорил, вот столько-то тысяч лет назад. Потом они смотрели где-то в Писаниях и говорили, нет, он ошибся, не 8, а 3. Но в сути Прабхупада хоть раз ошибся, забыл ли он суть? Хоть раз, нет. Это не подвластно ни склерозу, ничему, если вы суть вставляете. Поэтому старые люди, они всегда думают, вот терминологию мы забыли, как там последовательность. Вы не запомните последовательность на всю жизнь, только по одной причине. Потому что вы не понимаете, как это действует. Тогда вы забываете об этом. Вы не понимаете этого. Вы можете забыть название своей улицы? Вы можете даже забыть номер своей квартиры. Но саму улицу, сам дом и расположение квартиры вы не забудете. Потому что вы все время туда ходите. Понимаете, да? Вы не можете забыть этого. Вы можете забыть название и все остальное. Но вы можете сориентироваться там. Точно так же человек, когда он постоянно применяет это, он осознает, какова цепь последовательности. Ему не обязательно знать, там, как это Асмита или Аханкара называется. Он четко осознает последовательность, потому что он различает эти все вещи. Вот почему функция разума. Он различает, он видит различие между именем и фамилией, между возрастом и названием улицы. Различие. Если вас спрашивают, сколько время, вы говорите 41 год. При чем здесь 41 год? Вы говорите, до свидания. Очень странно. Мало ли что там в уме у вас. Итак, разум он различает, он различие дает. Он различает правую руку от какой? От левой. Как вы узнаете, что у вас есть правая рука, а есть левая? Может, у вас две правых? А? Ну, я серьезно говорю. Как вам это удалось со скверненным разумом различить, где правая, где левая? А? Ваш же разум осквернен. Как же вы различаете? Как же вы различаете мужчину с женщиной? Вы не забыли, что это мужчина? Я забыл, не помню. Это Валя. Видите, как разум работает? Он различает. Даже в оскверненном состоянии он различает. Он различает. Что же он различает? А? Конечно. Он различает все. Время, пространство, объекты, формы. Он различает это. Даже в оскверненном состоянии он различает это. Что там такое? Прямо тебе, видишь? Маратка, украшение прямо тебе упало. Ну что, нет? Ты знаешь о том, что это в Бхагаватам написано? Что если с божества что-то падает и прямо к вам, то это определенная милость божества. Да? Можешь забрать. Это определенная милость. В Бхагаватам это написано. Если с божества что-то падает и прямо к вам, прямо к тебе же оно скатилось. Да. Это прямо в Бхагаватам написано, что это не просто так. Видишь, ты как материалист. А, там упало, ничего. Нет. Это тебя бросили им. Не спи. Не, шучу. Это милость. Это милость. Факт. У тебя сегодня хороший день. Серьезно, не шучу. Большая милость. Итак, жизнь Аджамилы прошла так быстро, потому что по-другому стали работать его чувства, его ум и все остальное. Также наша жизнь, она очень может быстро пройти в этих чувственных наслаждениях, если мы не преследуем какой-то возвышенной цели. Возвышенной цели. И Аджамила ощущал эту скоротечность времени. И Прабхупада здесь говорит о том, что человеку нельзя уже заниматься половой жизнью в 40 лет, 45 лет. 45 лет, Прабхупада говорит, 45 лет, все, остановиться нужно. Но в крайнем случае, он говорит, в 50. У нас какой будет случай? Крайний или не крайний? Бескрайний. У Аджамилы был тоже бескрайний, бескрайняя половая жизнь. 88 лет у него был малолетний сын, малолетний ребенок. Итак, Прабхупада говорит, это признаки от того, что человек очень сильно привязался. Человек преследовал совершенно другие цели. Поэтому он длительное время сконцентрирован на половой жизни. Вот почему Прабхупада приводит пример человека, который собирал свою пенсию для того, чтобы ходить в секс-клуб. Старик, которому было сколько лет, если вы помните? 90. 90 лет. Он переплюнул Аджамилу. Ему было 90, надо было про этого старика написать, но тут про Аджамилу написали. Он собирал, копил свою пенсию, чтобы ходить в секс-клуб. Он ничего не мог. Но таково было его что? Умонастроение. Он продолжал наслаждаться этим. Он продолжал это желать. И так говорится, что в процессе деятельности, если человек греха с хашем правильно содержит, правильно действует греха с хашами, то к 45 годам у него развивается что? Понимание. Понимание, что такое половая жизнь. Понимание. Не информация, не что-то. У него понимание. А понимание перерастает к 50 годам во что? В знание. А в 55 лет знание перерастает во что? В отречение. Знание, оно дает отречение. Итак, сначала понимание приходит. В процессе греха с хашем у человека должно прийти понимание. Для чего он создал греха с хашем? И люди говорят, посадить дерево, родить сына, построить дом и что-то еще. И я вижу, как иногда преданные, они живут вот этими идеями. Родить сына, построить дом, посадить дерево. Но смысл греха с хашема совершенно в другом. В чем смысл греха с хашема? А? Как получить понимание? Чего? Понимание чего? И вот это Шримад Бхагаватам, как я говорил, называется? Слава Святого Имени. Они хотят получить понимание славы Святого Имени. Они хотят через грехаска ашам усилить свое понимание. И поэтому говорится, что для мужчин грехаска ашам становится крепостью неприступной, которая помогает продвинуться духовно. Но для других грехаска ашам, грехометхи их называют. Они хотят сына, построить дом, посадить дерево и так далее. И дать дуба в итоге. Хотят построить дом, родить сына, посадить дерево и дать дуба. Ну, четыре вещи они преследуют. И они думают, что это сделает их счастливыми. И в чем же разница? Дом плохо разве? А? Это нормально. Разве половая жизнь плохо? Это нормально. Разве кушать это плохо? Но для чего все это делается? И поэтому они описывают эту историю, где там, Гита Махатми, да? Эта история описывается. Дворец ради Бхагавад-гиты. Дворец ради Бхагавад-гиты. Они себя что, обманывают? Дворец ради Бхагавад-гиты. И столько много энергии уходит туда. Столько много всего. Ум. Ум постоянно думает об этом. Ум не думает, как лучше воспевать. Ум думает, как быстрее дочитать и побежать это делать. Как намолиться, чтобы вот это произошло? И приводится пример Махараджа Читракету, приводится пример Аджамилы, приводится пример разных личностей. Почему они также были охвачены этими желаниями? И что же эти желания, к чему они приводили? Мы уверены, что все мы Аджамилы? Все уверены, что они были чистыми брахманами когда-то? И что такое чистый брахман? Или вы думаете, что это жена определяет, что вы чистый брахман? Как вы думаете, кто определяет, что вы чистый брахман? Ну выше, насколько выше? Гуру, да, говорит, о, ты у меня чистый брахман. Дорогой мой ученик, ты чистый брахман. Писание Шримад Бхагаватам что означает? Как переводится? Кто знает? Шримад Бхагаватам, эти два слова как переводится? Ну-ка ты скажи. Ты не знаешь? Или шутишь? Как переводится Шримад Бхагаватам слово? Какое безупречное повествование? Ну кто знает? А Бхагавад-гита как переводится? Баллада, пропетая Богом. Да как переводится Шримад Бхагаватам? Божественное откровение. Таким образом, кто принял, что он был чистый брахман в молодости? Бог, конечно, Бог воспринимал его как чистого брахмана, поклоняющегося Вишну. Чистый брахмана, через Писание его воспринимали как чистого брахмана. Он поклонялся Вишну. И делал это как? Почему чисто его назвали брахманом? Что он был чистым брахманом. Бескорыстно. Он делает это бескорыстно. Это не определяет жена ваша, это не определяет кто-то там, папа, мама, дети определяют, что вы чистый. Нет. Вот Махариши, есть Махариши, вот сегодня мне утром попался на глаза, это вот здесь в офисе сейчас, Махариши там, кассета, музыка там, чего там, Аюрвед или чего-то, я уж не помню. А, Ригвед, да, музыка, Ригведа. И там Махариши. Как вы думаете, кто его назвал Махариши? Вот где он получил? Конечно. А как вы думаете, Прабхупаду, кто назвал Прабхупадой? Да? Это откуда ты? Где ты прочитала ты? А при чем здесь титул Бхактивиданта и Прабхупада? Ты хоть раз разбиралась в этом? А зачем квакаешь опять? Кто дал ему такой титул Прабхупада? Ученики. Так вот наш Прабхупада или Махариши, такой же Прабхупада, как наш Прабхупада. Понимаете, да? Разницы нету. Тут ученики дали, и там ученики дали. В чем же разница? А? В чем разница? Ну? А про Прабхупада что-то писание написано? Что он Прабхупада? Прабхупада это же значит. Ну, можно найти. Можно писание, знаешь, как передергивать? Можно найти и Махариши в писаниях. Можно. Все можно сделать. Если вы хотите, то вы найдете. Если вы хотите. Да как вы узнаете? Про Бхактисиддханту Сарасвати было в писаниях? Про Бхактивинода Тхакура? Ну а как же мы тогда их принимаем? Скажи. Ну, там написано, что Бхактивинода Тхакур придет. Качество. О, видите, качество описывается. Так вот, Махариши, он Махариши? Ну, как ты думаешь? Ну, это вот, в этом-то вся наша проблема. Что мы думаем, что только мы. И больше никто. В этом только проблема. И когда живое существо устремляется к другим ценностям, то какое-то время его пытаются вдохновить, то есть пытаются его отрезвить. Но когда оно уже ничего не слышит, никто его уже не отрезвляет. Иногда думают, почему все время говорят обо мне или все время меня в пример ставят или какую-то ситуацию. Как вы думаете, почему? А? Как вы думаете, почему? Помочь что? Ну, разобраться в том положении, в котором сейчас оказался. Вот Бхактичитани Махарадж мне как-то сказал, что ты еще очень много можешь сделать для Кришны. И когда ты что-то делаешь по-другому, это очень сильно печалит. И поэтому хочется говорить тебе о чем-то. Так почему это происходит? Почему кому-то что-то говорят, кого-то в чем-то упрекают? А? Да, надеется, что он больше сделает. Он бы мог сделать очень много для Кришны, для этого общества и так далее. Но человек начинает растрачивать свою энергию совершенно в другом направлении. Вы видите потенциал, который растрачивается в другом направлении. В другом направлении. Очень много людей, которые очень много делают совершенно в другом направлении. Очень много людей. Талантливых людей, которые могли бы многое сделать совершенно совершенней, совершенно. Но они этого не делают. Почему? Потому что они охвачены вот этими желаниями. Поэтому не сам дом. Проблема не в самом доме, не в дереве, не в сыновьях. А в том, что человек что? Начинает жить ради этого. Человек начинает жить ради этого. Вот в чем проблема. И мы можем видеть, как это происходит. По его действиям. Что целью его религиозности является что? Построить дом, посадить дерево, вырастить сына и дать дуба. В окружении всего этого. Поэтому не ребенок, и не дерево, и не дом проблема. О том, что человек ценности поменял. Он использует дух в служении к чему? Материи. А нужно что делать? Использовать материю в служении духу. И чтобы это определить, говорится, разум должен очень хороший у человека быть. Чтобы человек смог это дискриминировать правильно, а не обманывать. Как вы думаете, почему человек подумал, дворец ради Бхагавадгиты? Девиз у него был «Материя ради духа». А? Для чего же он построил дворец, детей завел и все остальное? Для материи или для духа? А? Для духа. Разве он для материи это сделал? А? Для духа он это делал. Так вот так же эти люди, они, мы можем, и мы, я не говорю, что я не, по-другому. Почему мы об этом говорим, чтобы не давать себе этого делать? Потому что так ум ухищрен, он так обманчив, он так обманывает, что это все делается ради Бхагавадгиты. Дома, дети, там все эти утвари, все остальное, все это счастье ради высвобождения материи. Вот в чем обман-то. Поэтому говорится, что проблема в том, что эти люди, которые должны занять материю в служении духу, они дух пытаются занять в служении кому? Материи. Вот почему Кришна, он независим. Он независим от материи. А материя полностью зависима от кого? От духа. Если дух покидает материю, что происходит с материей? Труп. Это считается труп. Точно так же и в духовной жизни. Если цели меняются, если вы начинаете обманывать себя, то вашей духовной жизни уже нету. Это лишь что? Дело времени. Это лишь дело времени. Если вы обманываете себя и живете ради Бхагавадгиты, все это молотите, то вы просто обманываете себя. Как та пчела, которая лизала банку. Хари Кришна. Поэтому иногда нам говорят, остановись, потому что кто-то нам сострадает, что мы с таким потенциалом или что столько могли сделать, мы делаем совершенно другое. Как одна матаджи подошла ко мне и сказала, что можно я поменяю куратора? Я сказал, почему? Потому что он только на санкиртане сконцентрирован, я не могу. Он всех людей рассматривает через призму распространения книг и преданность. Он рассматривает с позиции распространения книг. Вы понимаете, да? Это большая проблема. В Бхагавадгите говорится, считать один какой-то метод как самым важным, это есть проявление невежества. Для одного человека может быть распространение книг очищает его, помогает ему действовать. Другому человеку что-то другое может. И куратор – это не человек, который обучает непосредственно какой-то внешней деятельности. Куратор – это человек, который понимает, что нужно такой вид деятельности давать, который помогает этому человеку что? Очищаться, продвигаться. А не тот, который навязывает свой какой-то, свой метод навязывает. Это как вот размер ботинок, всем предлагать свой размер ботинок. Но у всех разная нога. Точно так же это происходит.